Я едва успел спуститься вниз, как карета тронулась. Я с трудом мог разглядеть семейство среди носовых платков, которыми оно размахивало на прощание. Через минуту карета скрылась из виду. Посреди дороги остались я и Сиротская. Мы печально посмотрели друг на друга, затем пожали друг другу руки и попрощались. Она, мне думается, отправилась снова в работный дом прихода Святого Луки, а я пошел начинать свой трудовой день на складе Марстон и Гринби. Но влачить и впредь такую мучительную жизнь намерений у меня не было. Я решил бежать. Любым способом бежать в деревню к единственной родственнице, какая у меня оставалась на свете, и рассказать обо всем, что случилось со мной, моей двоюродной бабушке, мисс Бетси. Я уже упоминал, что не ведаю, как пришла мне в голову эта отчаянная мысль. Но она зародилась в ней, засела крепко и привела к такому твердому решению, какого я еще никогда не принимал. Вряд ли я питал тогда какие-нибудь далеко идущие надежды. Я сосредоточился исключительно на том, чтобы привести задуманное мною в исполнение. Снова и снова, сотни раз с той поры, как этот замысел появился и лишил меня сна, я возвращался к рассказу моей бедной матери о моем рождении. Рассказу, который в былые времена я так любил слушать и знал наизусть. В этом рассказе бабушка появилась и исчезла, страшная, пугающая фигура. Но в ее поведении была одна черточка, которая мне нравилась и чуть-чуть меня приободряла. Я не мог забыть, что моей матери казалось, будто она почувствовала, как прикоснулась к ее прекрасным волосам моя бабушка, прикоснулась нежной рукой. Быть может, это была только фантазия матери, не имевшей ровно никаких оснований, но я нарисовал себе такую картину. Грозная бабушка смягчается при виде юного прекрасного лица, которое я помнил так хорошо и так сильно любил. И эта черточка согревала весь рассказ матери. Вполне возможно, что она долго таилась в моем сознании и постепенно привела меня к моему решению. Так как я даже не знал, где живет мисс Бетси, то написал Пегати длинное письмо и как бы вскользь спросил, помнит ли она ее адрес. При этом я упомянул, что слышал, будто эта леди проживает в таком-то месте, которое я назвал наугад, а я, мол, хотел бы знать, верно ли это. В письме я написал, что очень нуждаюсь в полгинеи, и был бы ей премного благодарен, если бы она судила мне эту сумму до той поры, покуда я не смогу вернуть, и обещал рассказать позднее, зачем мне нужны эти деньги. Скоро прибыло ответное письмо Пегати, как всегда полное заверений в любви и преданности. В письмо она вложила полгинеи. Боюсь, ей стоило большого труда извлечь эти деньги из сундука мистера Баркиса, и сообщала, что мисс Бетси проживает где-то около Дувра, но ей неизвестно, в самом ли Дувре, в Хайти, в Сан-Гетти или Фолкстоне. Кто-то из служащих на складе в ответ на мой вопрос об этих местах сказал, что все эти города расположены рядом, по соседству один от другого. И я счел такой ответ вполне удовлетворительным для моих целей и решил отправиться в конце недели. Я был очень честным мальчуганом и, не желая оставлять по себе у Марстона и Гринби дурную славу, считал себя обязанным остаться до субботнего вечера. А поскольку при поступлении на склад мне было уплачено вперед за неделю, решил не идти в обычный час в контору за своим жалованием. Вот по этой-то причине я и взял взаймы полгинеи, чтобы иметь деньги на дорогу. Когда наступил субботний вечер, и все мы собрались на складе в ожидании получки, а тип, возчик, пользовавшийся привилегией получать первым, пошел за деньгами, я пожал руку Мику Океру, Попросил его, когда он пойдет в контору, передать мистеру Куиньону, что я отправился перенести свой сундучок к типу, и в последний раз, пожелав спокойной ночи мучнистой картошки, убежал. Мой сундучок находился на моей старой квартире над рекой. Я написал для него адрес на обратной стороне одной из наших адресных табличек, которые мы прибивали к бочонкам, мистеру Дэвиду до востребования, контора наемных карет, Дувр. Эта табличка была у меня в кармане, заранее приготовленная, чтобы привесить ее к сундучку, когда мне удастся вынести его из дому. По дороге домой я искал кого-нибудь, кто помог бы мне перетащить сундучок в контору почтовых карет. Неподалеку от обелиска, на Blackfriars Road, стоял около маленькой тележки, запряженной ослом, долговязый парень. Когда я проходил мимо, он поймал мой взгляд и крикнул: «Ну что, Ротозея, небось, запомнил меня?» Заметив, что я пристально на него смотрю. Я остановился и сказал, что отнюдь не хотел его обидеть, а просто-напросто размышлял, возьмется ли он исполнить одно поручение. «Какое поручение?» — спросил долговязый парень. «Перевести сундучок», — ответил я. «Какой сундучок?» — спросил долговязый. Я объяснил, что сундучок мой находится в доме на той же улице, и я даю 6 пенсов за доставку его в контору дуврских наемных карет. «По рукам! 6 пенсов!» — сказал долговязый парень, вскочил в запряженную ослом тележку, которая была ничем иным, как большим деревянным корытом на колесах, и грохоча поскакал с такой скоростью, что мне приходилось напрягать все силы, чтобы не отстать от осла. В парне было нечто вызывающее, особенно в его манере жевать соломинку во время разговора, и это мне не понравилось. Но мы с ним уже сговорились, и мне пришлось повести его наверх, в мою комнату, откуда мы вынесли сундучок и поставили в тележку. Но покуда мне не хотелось привешивать к сундуку табличку с адресом, чтобы кто-нибудь из семьи хозяина не проведал о моем плане и не задержал меня. Поэтому я попросил парня остановиться на минутку, когда он поравнялся с глухой стеной тюрьмы королевской скамьи. Только успел я это сказать, как он помчался так, словно и он сам, и мой сундучок, и тележка, и осел все разом обезумели, а я чуть не задохся, стараясь догнать его, и окликая на бегу, пока, наконец, не догнал в указанном мною месте. Запыхавшись и раскрасневшись, я выронил с кармана мои полгинеи, доставая табличку с адресом. Ради сохранности монеты я засунул ее в рот, и хотя руки у меня дрожали, очень удачно приладил табличку, как вдруг долговязый ударил меня в подбородок, и я увидел, что мои полгинеи вылетели изо рта ему на ладонь. «Да тут посудное дело!» — вскричал долговязый и с ужасной гримасой схватил меня за ворот куртки. «Что, удрать собрался? А ну-ка пойдем в полицию, негодный мальчишка! Отдайте мои деньги и оставьте меня в покое!» — сказал я в испуге. «Пойдем в полицию!» — повторил парень. «Там разберут, чьи это деньги!» «Отдайте мой сундучок и деньги!» — закричал я и разрыдался. Долговязый снова повторил: «Пойдем в полицию!» и поставил меня прямо перед ослом, словно между этим животным и судьей была какая-то связь. Но вдруг передумал, прыгнул в тележку, уселся на мой сундучок и, крикнув, что едет в полицию, помчался еще быстрее, чем раньше. Я опустился за ним со всех ног, но, задыхаясь от бега, не мог кричать, да, пожалуй, смелости бы у меня не достало. 20 раз меня чуть не задавили. Я терял его из виду, снова находил, снова терял. На меня кричали, огрели меня кнутом, я упал в грязь, кое-как поднялся, на кого-то наскочил, налетел на столб, но вот настал момент, когда измученный, страхом и жарой, опасаясь, как бы весь Лондон не бросился за мной в погоню, я дал возможность долговязому парню скрыться с моими деньгами и сундучком. Я рыдал, я не в силах был перевести дыхание, но, не останавливаясь, вышел на дорогу, ведущую к Гринвичу, который, как я узнал раньше, находится на пути в Дувр. К дому моей бабушки, мисс Бетси, я нес с собой чуть-чуть побольше имущества, чем было у меня в ту ночь, когда мое появление на свет привело ее в такое негодование. Глава 13. К чему привело мое решение? Кто знает, может быть, и мелькала у меня безумная мысль бежать до самого Дувра. Когда я отказался от погони за парнем с тележкой и направил свои стопы к Гринвичу. Если и мелькнула у меня такая мысль, то я быстро опомнился, ибо сделал остановку на Кент-роуд, на площадке с бассейном и какой-то огромной нелепой статуей посредине, трубившей в сухую раковину. Здесь я присел на приступку у чьей-то двери, измученный, ослабевший от непомерного напряжения, и у меня уже не хватало сил оплакивать потерю сундучка и полгинеи. К тому времени стемнело. Я слышал, как пробило 10 часов, пока я сидел и отдыхал. Но, к счастью, ночь была летняя и погожая. Когда я отдышался, и стеснение в груди прошло, я встал и пошел дальше. Несмотря на все свое отчаяние, я и не помышлял о том, чтобы вернуться назад. Вряд ли я подумал бы об этом, даже если бы на Кент-роуд возвышались сугробы Швейцарии. Однако, хотя я и продолжал путь, меня тревожила мысль о том, что всем моим достоянием было 3 монеты по полпенни. Право же дивлюсь, как они уцелели у меня в кармане до субботнего вечера. Мне представилось, будто я читаю газетную заметку о том, что меня нашли мертвым через день или два под чьим-то забором. И вон ныне я плелся дальше, хотя и старался идти побыстрее, пока не случилось мне поравняться с ловчонкой, на которой висело объявление, что здесь покупают платья леди и джентльменов и принимают по наивысшей цене тряпки, кости и негодную кухонную утварь. Хозяин, облаченный в жилет, сидел у двери ловчонки и курил. А так как с низкого потолка свешивалось множество сюртуков и штанов, и освещены они были только 2 тускло горевшими свечами, то мне почудилось, что этот человек похож на некое мстительное существо, которое перевешало всех своих врагов и теперь радуется и веселится. Недавний мой опыт, приобретенный благодаря мистеру и миссис Миккебер, подсказал мне, что здесь я, пожалуй, найду способ хоть ненадолго отогнать призрак голодной смерти. Я свернул в ближайший переулок, снял жилет, аккуратно сложил его и, сунув подмышку, вернулся к лавке. «Простите, сэр, я бы хотел продать это по сходной цене», — сказал я. «Мистер Доллоби», во всяком случае это имя значилось на вывеске, взял жилет, поставил свою трубку стоймя, прислонив ее к дверному косяку, вошел вместе со мною в лавку, снял пальцами нагар с обеих свечей, разложил жилет на прилавке и посмотрел на него. Потом стал его рассматривать, держа против света, и в конце концов сказал: «Какую ты назначаешь цену за эту куцую жилетку?» «О, вам лучше знать, сэр», — скромно ответил я. «Я не могу быть и покупателем, и продавцом», — возразил мистер Долби. «Назначай свою цену за эту куцую жилетку». «Нельзя ли получить за нее 18 пенсов?» После некоторого колебания осведомился я. Мистер Доллоби снова свернул жилет и вручил мне. «Я бы ограбил свое семейство, если бы дал за нее 9 пенсов», — сказал он. Такая манера вести дело была неприятна, ибо на меня, совершенно чужого человека, возлагалась тяжелая обязанность просить мистера Доллоби, чтобы он ради меня ограбил свое семейство. Однако обстоятельства мои были столь затруднительны, что я выразил желание получить 9 пенсов, если он на это согласен. Поворчав немного, мистер Доллоби дал 9 пенсов. Я пожелал ему спокойной ночи и вышел из лавки, разбогатев на эту сумму и лишившись жилетки. Но когда я застегнул свою куртку, эта потеря оказалась не так уж велика. В сущности, я уже предвидел, что куртка последует за жилетом, и что большую часть пути до Дувра мне придется пройти в рубашке и штанах. Я могу почитать себя счастливым, если доберусь до цели даже и в таком одеянии.